Они почти пробились. Их осталось пятеро, но окрыленные победой враги наступали им на пятки. «Куда дальше?» Меченый остановился. Туннель, по которому они бежали, разделялся сразу на три. «В левый!» Молодой, едва ли старше Князева наемник, волок на плече едва дышавшего пожилого бойца, годящегося ему в отцы. У того было прострелено бедро, и каждый шаг давался раненому с огромным трудом. «А что там?» «Там мы сможем скрыться. Эх, оторваться бы на полчасика от этих!» Парень кивнул назад, взев туннеля. Откуда доносились далекие голоса, усиленные и искаженные, гуляющим под неровными сводами причудливым эхом. Создавалась иллюзия, что преследователи рядом, едва ли не за поворотом. «Хрен тут оторвешься!» — буркнул командир. «Как репей прилипли!» «Заслон бы оставить!» — пробормотал молодой наемник. «Заслон! Кого я тут оставлю? Ты сам останешься?» — напустился на него Меченый. «Я могу!» буркнул старик, отвернувшись. Он опустил плечо своего поводыря и со стоном опустился на землю. «Мне все одно помирать, а вы без меня быстрее пойдете». «Сдурел, Сергеич?» Меченый, видимо, хорошо знал раненого. «Прекрати истерику, дотащим на себе». «Нет», — старик покачал головой. «Отвоевал я свое, Паша. Ты мне лучше патронов оставь. И гранату». Он ободряюще улыбнулся, и Меченый виновато отвел взгляд в сторону.